Глава 9. Настя обнаружила Никитина лишь на 4-й день поисков. Ей пришлось вместе с Никой обойти каждый бар, каждую забегаловку города. Наконец, на окраине, в пивной под звучным названием «Бирлускони», они его и нашли. Никитин сладко посапывал, лежа головой на столе в окружении пепельниц с окурками, обглоданных птичьих костей, шкурок от рыбы и десятка бокалов из-под пива разной степени наполненности. «Ника, поезжай домой, дальше я сама». «Вы уверены, Анастасия Георгиевна?» «Да». Дождавшись, когда помощница уедет, Настя решительно направилась к Андрею. «Эй, это твой!» — окликнул ее мужчина за стойкой. «Забери его от греха подальше, а то сейчас вернутся ребят, которым он нагрубил, и придет ему амба. Они не посмотрят, что он как изолент в третий день». «Господи, он что, 3 дня тут сидит?» — ужаснулась Настя. «Ага, мы ж круглосуточно работаем. Сутки через сутки с напарником сменяемся. Он как пришел в мою смену, так напарник мне его и передал». Она подошла к Никитину и коснулась его плеча. «Андрей». Он лишь дернул щекой, но не проснулся. «Андрей». Она потрясла его сильнее. Он отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи, и продолжил спать, слегка похрапывая. «Простите, вы мне не поможете? Его надо как-то в чувство привести». Обратилась Настя к бармену. «Могу водичкой его облить», — пожал плечами мужчина. «Только он потом не обозлится, еще буянить начнет». «Принесите воды, я сама». Бармен исполнил ее просьбу, поставив перед ней маленькое пластмассовое ведерко. Настя смочила руку и провела по щеке Никитина. Он сморщился, но глаз не открыл. Тогда она сложила ладонь лодочкой, зачерпнула немного воды и тонкой струйкой полила ему за шиворот. Никитин вскочил, бешено вращая глазами. «А? Что?» «Тише, Андрюша, тише. Это я. Успокойся, все хорошо». Никитин с трудом сфокусировал свой взгляд на Насте. Его красные глаза некоторое время сверлили ее недобрым взглядом, а потом в них прорезалось узнавание. «А, это ты?» — сказал он заплетающимся языком с некоторым разочарованием. «Явилась, не запылилась. Чего надо?» «Андрей, пойдем домой, а?» «Тоже мне, не видишь, что ли?» — огрызнулся он. «Иди отсюда, пока трамваи ходят». «Андрей, я знаю, что ты потерял друга и коллегу». «Еще ты не знаешь!» — заорал Никитин. «Знает она! Он меня подозревал, понимаешь? Меня! А сам казался!» Из него будто разом выпустили весь воздух. Он без сил упал на лавку, обхватил голову руками и тихонько завыл. «Слышь, мужик, я не знаю, что там у тебя стряслось, на тебя лучше уйти. Мы закрываемся!» — подал голос бармен. «Пойдем, я тебя провожу, а ты мне все расскажешь, хорошо?» На удивление Андрей согласился. Он кивнул, встал, накинул куртку и нетвердой походкой двинулся на выход. «Он ничего не должен», — уточнила Настя на всякий случай. «Все оплачено!» Выйдя на улицу, Никитин ухватился за край здания. Его шатало и, очевидно, мутило, потому что уже через мгновение он извергал из себя содержимое желудка. Настя терпеливо ждала, пока он закончит, а потом умоется снегом. «Тебе лучше? Выдержишь поездку на машине?» — поинтересовалась она осторожно. «Ты еще здесь?» — удивленно отметил он. «Мне нянька не нужна». «Ты пьян, на улице зима. Я не прощу себе, если ты вдруг замерзнешь в сугробе. И потом, тебе нужен друг? Я готова им быть». «Не нужен мне никто», — отвернулся Никитин и, слегка шатаясь, двинулся по дороге. «Андрей». Настя пошла рядом. «Я все равно тебя не брошу одного. Провожу до квартиры. Хочу убедиться, что ты не завалишься в очередной бар». «Зачем тебе это?» — хмуро уточнил он. «Затем, что ты мне не безразличен. И тебя ждут на работе». «Никто меня не ждет. Я сдал удостоверение и оружие». «Никитин, ты дурак? Я читала новости. Не может вот так все закончиться. Нужно хотя бы найти его убийцу». «Зачем? Убийца убил убийцу. Все справедливо». «Так, поехали, я отвезу тебя домой. Моя машина возле пивной. По дороге и поговорим». Андрей послушно пошел к машине. Видимо, кончились силы на сопротивление. Он только успел сказать адрес, как тут же вырубился, так что поговорить не вышло. Настя с трудом растолкала Никитина, когда подъехала к нужному дому. Он, не открывая глаз, сунул ей в ладонь ключи, а сам закинул ей руку на плечо. «Четвертый этаж, 68-я квартира». Каких трудов Насте стоило допереть этот шкаф до дома? У нее даже мелькнула мысль обратиться за помощью к соседям, но она ее отмела, не зная, как потом отреагирует на это Никитин. Хорошо, хоть лифт в доме функционировал. Доведя Андрея до квартиры, она прислонила мужчину к стенке, а сама открыла дверь. Потом вернулась за Никитиным и завела его в жилище. С трудом стянула с него куртку и повела в ванну. Там усадила его на дно душевой кабины и включила холодную воду. Закричал застигнутый врасплох Андрей и попытался вырваться из душевой. Но Настя крепко держала дверцу. Через некоторое время губы его посинели, а взгляд прояснился. «Хватит!» — просипел он, стуча зубами. «Выключай!» «Сам выключи, кнопка позади тебя!» Быстро проговорила Настя, а сама быстренько ретировалась на кухню, ставить чайник. Ну и подальше от злого и мокрого Никитина. Когда он вышел из ванной в одном полотенце, на столе уже стояли тарелочки с бутербродами и исходящие паром чашки с чаем. «Извини, я тут немного похозяйничала», — смущенно произнесла Настя. И не только потому, что пришлось пошарить по полкам в отсутствии хозяина. Она еще не видела Никитина раздетым, потому старательно отводила глаза от его голого торса. «Да уж, я оценил», — хмыкнул почти трезвый Андрей. Он с аппетитом принялся за бутерброды, запивая их чаем. Настя только успевала подрезать новые. Наконец, он сыто откинулся на спинку диванчика. «Ну вот, поели, теперь можно и поспать», — лениво проговорил он. «Ты и так спал всю дорогу, а еще неизвестно, сколько в той пивной. Как ты ее нашел вообще? Поближе места не было?» «А как ты меня нашла?» — вопросом на вопрос ответил Никитин, пристально вглядываясь в ее глаза. «Объездила с помощницей все мрачные дыры, в которых ты мог бы быть. Вот в этой дыре и нашла». «Зачем вообще искала? Я же сказал, что мне больше ничего от тебя не нужно». «Ну, прости, я поступила как полная идиотка. Но подумай сам. Не успела я тебе сказать?» «Соврать!» — прервал ее Никитин. «Неважно!» — отмахнулась Настя. «И той же ночью меня обнесли? Как бы ты поступил на моем месте? На кого бы ты подумал в первую очередь? Может, эта фотография тебе настолько важна, что ты не погнушался?» «Хватит, я понял. Кстати, ты ее принесла?» 4 дня таскаю, все никак отдать не могу». Буркнула Настя и ушла в коридор, где висело пальто. «Вот, держи». «Спасибо, что не забыла». «У нее интересная внешность. Она совсем на тебя не похожа». «Она пошла в маму, а я в отца. Сейчас покажу тебе другую фотографию. Там мы с ней почти одно лицо». Он принес из комнаты портрет в рамке и поставил перед Настей на стол. Она взглянула на фото и охнула. «Что? Такое сходство между нами?» — ухмыльнулся Андрей. «Сходство есть, но не с тобой». Деревянным голосом произнесла девушка. «Ты только посмотри». «Что я должен увидеть?» Нахмурился Никитин, изучая знакомую с детства фотографию. «Убитые девушки. Они все похожи на твою сестру». «Что за чушь?» «У меня в сумке свежая газета с подробностями расследования. Там есть фото». Принеся газету, Настя приложила ее к фото. «Ну, теперь видишь?» «Господи, боже мой!» Охнул Никитин. «Быть такого не может!» «Ни за что не поверю, что ты не видел сходства раньше». Настя внимательно следила за его реакцией. «Да будто шоры на глазах были, представляешь? Я даже не знаю, что сказать, если честно». Никитин был настолько ошеломлен этим открытием, что Настя ему поверила. «Не может человек так играть». «Ну, теперь хоть все кончилось. Маньяк убит». Осторожно начала она непростой разговор. «Я не верю, что это Серега. Но не мог он. А если учесть новые обстоятельства, то и вовсе чушь получается». «Так вернись на работу и разберись. «Не могу», — сжал голову Никитин. «Начальство закрыло дело. Все улики указывают на Матвеева, а он не может оправдаться, так как лежит в морге». «Что там хоть случилось? Как на него вышли?» «Да никак не вышли. Он поехал на встречу со свидетелем, куда-то на окраину, где товарные склады. Нарвался на нож. Пальчиков с ножа в базе нет. Свидетель как в воду канул. Нашли его тело бродяги какие-то. Хотели обшарить, да сторож местный их спугнул и нас вызвал. При обыске у Матвеева нашли рецепт на препарат, которым травили жертв. В машине его лежали визитки того модельного агентства, которым жертв заманивали. И в квартире чьи-то трусики. Отчета по ним я не видел, но не удивлюсь, если там найдутся биологические следы одной из жертв. Косвенные улики, понимаешь? А Палыч уперся рогом, мол, начальство давит, требует результат. Тогда я тоже психанул, сдал все и хлопнул дверью». «Действительно странно», — задумчиво произнесла Настя. «Его кто-то очень сильно подставил. А если учесть, что жертвы как-то связаны с твоей сестрой? Они что, были знакомы? Ну, Матвеев и твоя сестра». «Она умерла 25 лет назад. Вряд ли они знали друг друга. Хотя по возрасту подходят. Да и родились мы здесь». «Что будем делать? Я хочу помочь». «Мы? Ждать следующую жертву. Если я прав, она не заставит себя долго ждать. Тогда и с Матвеева снимут обвинения. Пусть у него нет семьи и некому будет за него краснеть, но я не хочу, чтобы его имя полоскали зря». «Хорошо, что ты пришел в себя. Упадническое настроение тебе не идет. Деятельным ты мне нравишься больше. Я пойду, уже поздно». «А может, останешься? Уступлю тебе спальню, а сам уйду на диван. Ты божественно готовишь бутерброды. Вдруг завтрак в твоем исполнении и вовсе снесет мне крышу». «В одиночестве я могу спать и дома. А завтрак нужно заработать». Настя подмигнула в раз растерявшемуся Никитину и направилась к выходу из кухни. «Найдется у тебя лишняя футболка». Никитин повернулся и с улыбкой посмотрел на спящую рядом Настю. Он и не помнил, когда в последний раз спал так сладко и безмятежно. Ощущения совсем другие, когда с тобой не безразличный тебе человек. Никитин осторожно выбрался из кровати, чтобы не разбудить девушку, и направился в душ. Но долго наслаждаться теплыми струями ему не дали. «Зачем ты ее привел?» Прямо из кафеля на него выплыла Аня. Руки сложены на груди. На лбу морщина, взгляд негодующий. Никитин чуть не заорал от неожиданности, но сдержался. Только схватился за резко застучавшее сердце. «Ты что, до инфаркта меня довести решила?» — негромко спросил он, пытаясь отдышаться. Он надеялся, что шум душа заглушит его слова, и Настя не решит, что он сумасшедший, разговаривающий сам с собой. Хотя она была бы недалека от истины. «Зачем ты ее привел?» — вновь повторила Аня. «А по какому праву ты меня допрашиваешь? Настя мне нравится, поэтому будь хорошей сестрой и дай мне поскорее домыться». «Ты что, не видишь, что она тебя использует?» «Это как-то странно. Ты плод моего воображения. Но ведь это не моя мысль, так? Я-то ведь не считаю, что Насте от меня что-то нужно. Хотя... Да нет, глупости какие!» «Она хочет к тебе подобраться. Ты же помнишь, что она желала поучаствовать в деле?» «Аня, прекрати! У меня было такое прекрасное настроение. Обязательно было все портить!» «Я просто желаю тебе добра, братик!» — вкрадчиво произнесла Аня. «Подумай об этом». «Хорошо, только уйди, пожалуйста». Аня тут же исчезла, а Никитин устало прислонился к стене душевой кабины. Избавится ли он от этого наваждения когда-нибудь? Раньше Аня его так сильно не раздражала. Что это? Болезнь прогрессирует? Он окончательно съезжает с катушек? Нет, нужно срочно что-то делать. Плевать на карьеру. Как только закончит это дело, ляжет в больничку. В конце концов, он сможет помогать в работе Насте, если его уволят из органов. Быстро завершив все гигиенические процедуры, он тихонько подкрался к спальне, чтобы еще раз посмотреть, как Настя спит. Но она бодрствовала. Стоя к нему в полоборота в одной его футболке, она что-то держала в руках и пристально рассматривала. «Что делаешь?» — спросил он, входя в комнату. От неожиданности Настя вздрогнула и выронила из рук предмет, который немедленно закатился под кровать. «А я тебя предупреждала», — сказала тут же материализовавшаяся рядом Аня. «Фу, ты меня напугал». Настя села на кровать. «Чего подкрадываешься?» «Что ты только что делала?» Никитин подошел и, наклонившись, достал из-под кровати свой пузырек с таблетками. «Шпионишь за мной?» «Почему сразу шпионишь?» Настя ничуть не смутилась. «Я просто очень любопытная. У меня такая профдеформация». «Любопытная?» Никитин нахмурился. Аня сверлила его взглядом, будто подначивая начать скандал. «Шаришь в моих вещах исключительно ради любопытства?» «Прости, пожалуйста». Настя подняла на него полные раскаяния глаза. «Мне правда очень интересно все, что с тобой связано. Ты такой закрытый, ничего о себе не говоришь. А если удается вытащить из тебя хоть что-то, тут же прекращаешь разговор. Вот мне и стало любопытно». «И что ты надеялась найти?» В принципе, Никитин был удовлетворен ее ответом, потому что он был не лишен истины. Да, он мало говорит о себе и почти всегда закрыт. А она — детектив. Тайны — ее конек, конечно, ей любопытно. Но Анин разочарованный взгляд заставлял его спрашивать дальше. «Ой, я всего-то открыла верхний ящик комода. Обычно там лежат документы. Я подумала, вдруг найду твой паспорт. Может, ты женат, а меня обманываешь?» «Не делай так больше, я не люблю». «Хорошо, прости меня еще раз. Не подумала, что тебе будет неприятно. Но ты ведь расскажешь мне о себе? Хоть что-то. Я ничего не знаю о твоем детстве, родителях, где ты учился, был ли женат». «Я рассказывала своей сестре». Как бы защищаясь, напомнил Никитин. «Ты ей про меня говорил?» — вскипела Аня. «Братик, ты сошел с ума?» «Вот же назойливая муха! Да что ей надо-то сегодня? Ревнует, что ли?» «Про сестру я помню. Может, продолжим игру вопрос-ответ?» «Давай сначала позавтракаем, хорошо? Иди пока умойся, а я что-нибудь придумаю». «Но завтрак же с меня?» — возразила Настя, хитро подмигнув. «Ты заслужил». «В другой раз, милая». Он чмокнул ее в макушку и подтолкнул к выходу. «Сегодня я поражу тебя своей фирменной яичницей». «Уговорил». Настя скрылась в ванной, а Никитин направился на кухню. «Ты что, не видишь, что она врет?» Сестра пристроилась на краешек стола, чтобы он ее лучше видел. «В чем же?» Никитин не хотел разговаривать, но иного способа избавиться от нее не знал. «Она специально искала компромат на тебя, это же очевидно. Думаешь, она случайно нашла таблетки? Нет, она обшарила все в комнате». «Что ты несешь? Какой компромат? Ты не могла ничего видеть». «Я чувствую, Андрей. Я хоть и мертвая, но не глупая». Она положила ему на плечо ладонь, но он закономерно ничего не ощутил. «Просто присмотрись, и тебе все станет ясно. Ты разве не видишь, что все вокруг тебя подозревают? Усыпляют твою бдительность, а потом ищут компромат. Сначала Матвеев, теперь это». У Никитина разболелась голова. Похоже, начинается приступ. Он разбил на сковороду яйца и пошел за таблетками. Вернувшись на кухню, он застал уже одетую Настю, накрывающую на стол. Не обращая внимания ни на внимательный взгляд Насти, ни на укоризненный Ани, он вытащил таблетку и запил ее водой. «У тебя что-то с сердцем?» «Скорее с давлением, чай не мальчик», — отшутился Никитин, а Настя скупо улыбнулась. «Давай скорее за стол, уже живот бурчит». Когда они поели, и настал черед чая, Никитин поинтересовался. «Тебе сегодня не надо на работу?» «Не знаешь, как потактичнее от меня избавиться?» — улыбнулась Настя. «Брось, нет, конечно, я тоже жутко любопытный». «Думаю, сегодня взять отгул». «Отлично. Проведем день вместе, а завтра пойду на поклон к начальству». «Хорошо, что ты решил вернуться. Играем? Даю тебе право первого вопроса». «Играем. Что с твоей мамой?» «Деменция». Настя погрустнела. «Пришлось переехать сюда, чтобы ухаживать. Да и то без няни я бы не справилась. А у тебя есть родители?» «Были. Умерли, когда мне было 10». «Сожалею. Что произошло?» «Авария. Отказали тормоза». «Боже, «И вы остались с сестрой одни?» «Это уже третий вопрос», — напомнил Никитин правила игры. «Но я отвечу. Да, остались, но недолго. Потом и она ушла». «Какой кошмар. Андрей, мне очень жаль. Она сама или...» «Не рассказывай ей ничего», — встряла Аня. «Ты что, не видишь? Она выуживает из тебя информацию». «Да замолчишь ты или нет?» — закричал Никитин, доведенный до ручки. «Прости, но ты сам сказал, что я могу задавать вопросы». Растерянно проговорила Настя, с испугом глядя на него. «Я не тебе», — отмахнулся Никитин, а потом осознал, что сказал. «А кому?» В глазах Насти уже плескался самый настоящий ужас. «Сестре. А, помирать так с музыкой». «Какой сестре?» Настя уже начала заикаться от страха. Она сидела у выхода из кухни и вся подобралась, готовая бежать прочь из квартиры. «Я вижу призрак своей сестры. Я понимаю, что это звучит довольно пугающе, и осознаю, что мне нужна помощь. И я обещаю эту помощь принять, но немного позже, когда разберусь с делом». «Никитин, ты говоришь ужасные вещи. Можно я пойду? Надеюсь, ты не кинешься на меня с ножом или что-то вроде...» «Не бойся меня, пожалуйста. Я не причиню тебе вреда, клянусь». Он протянул к ней руку, но Настя отшатнулась. «Прости, дай мне минутку, пожалуйста. Ты видишь свою мертвую сестру? Постоянно?» «Почти всегда, да». «Почему ты ее видишь? Что-то не так с ее смертью? Чувствуешь за собой какую-то вину?» «Я не знаю!» Никитин вцепился руками в свои волосы. «Я не помню, как она умерла. Я помню лишь, как приехала скорая, а она лежит на диване. Господи!» Никитин замер с таким ошарашенным лицом, что Настя снова испугалась. На этот раз за него. «Андрей, с тобой все хорошо?» — спросила она, но он находился в каком-то ступоре и не слышал ее. «Андрей!» Пощечина вернула его взгляду осознанность. Он пришел в себя, и тут же заверещала Аня. «Не говори ей ничего! Не вздумай! Не говори!» «Что? Что ты вспомнил?» — спросила Настя, когда он поднял на нее глаза. «Жертвы! Они все лежат так, как лежала моя сестра, когда приехала скорая. И я вспомнил, как она умерла».